Самый младший. Севка сидит на подоконнике и смотрит, как на горячей от солнца крыши дерутся два воробья. Они дерутся давно, и смотреть надоело. Севке скучно. Со второго этажа видна вся улица, обсаженная молодыми кленами. Улица пустая, со двора не слышно ребячих голосов. Все, наверное, уехали на велосипедах в Верхний Бор. Хорошо им. Вы знаете, какое это счастье мчаться на велосипеде. Попадется лужа, брызги из-под колес, ветер в ушах свистит. А на лугах и в роще, где тропинки в ладонь шириной головки цветов ударяют по спицам, и спицы звенят, как струны. Только у Севки нет еще своего велосипеда. Мама считает, что новое пальто Севке нужнее. И спорить тут совершенно бесполезно. Иногда ребята давали Севке прокатиться, а если ехали куда-нибудь всем звеном, Ленька сажал его на багажник. Но так было раньше, а теперь ребята уехали без Севки. Ну и пусть. Быть самым младшим среди ребят не очень-то веселое дело. Если идет футбольная встреча с командой соседней улицы, кого оставляют запасным? Севку. Думаете, интересно стоять позади ворот и бегать за мячиками, которые пропустил длинный, как верста, вратарь Сережка? А на реке? Все уплывают на ту сторону и ныряют с плотов, а ты сиди и карауль одежду. Однако Севка все это терпел, пока не узнал, что от него скрывают какую-то тайну. Пусть пловец и футболист, он неважный. А чего вы хотите, если человеку нет еще 9 лет? Но язык-то за зубами держать умеет. Недавно он 2 дня просидел дома в заперти и так и не сказал, кто старался запустить из-за сарая жестяную космическую ракету с зарядом из спичечных головок, а теперь оказывается, что ему не доверяют. И вот как это случилось. Все ребята Севкиного двора собирали металлолом. Решили собрать побольше, чем во дворе соседнего дома, хотя там всех мальчишек и девчонок было 12, а здесь только 7, да и то с 5-летним Славкой. А какой от Славки толк? Нашел где-то железный старый ключ, да и его потом потерял. Собирать кончили к обеду. Получилась целая гора металлолома, потому что Ленькина бабушка отдала старую кровать без сетки, а Сергей и Татьяна нашли на чердаке помятый высокий умывальник. Кучу решили караулить, пока не придет машина. Дело в том, что ребята из соседнего дома лопались от зависти, и Ленька видел, как Борька Табаков пытался утянуть из кучи медную ступку. Часовым, конечно, назначили Севку, но он не стал караулить во дворе. Кому же в голову придет растаскивать металл, если во дворе ходит часовой? Севка поступил хитрее. Он смотрел во двор из кухонного окна, но никто из соседских мальчишек не покушался на собранное сокровище. Севка размечтался. Он гадал, что сделают из их металла на заводе. Хорошо, если построят большой белый теплоход, вроде комсомола, который ходит, говорят, до самого нового порта. И назовут его Пионерский, чтоб все знали. Правда, сам Севка еще не пионер, просто Ленька записал его на лето в свое звено. И Вовчика из 4-го тоже записал. Но это ничего, что он не пионер. Он еще успеет вступить, пока строит теплоход. А может быть, не теплоход построят, а переплавят железо, вытянут из него телефонные провода, повесят на столбы и, пожалуйста, говори с кем хочешь. Но теплоход лучше. Он мог бы доплыть до самого Ледовитого океана. И Севка вспомнил о своем кораблике, который тоже уплыл в океан. Это был весной, когда под забором лежал грязный ноздреватый снег, а в канавах вдоль высыхающих тротуаров медленно двигалась темная вода. Кораблик сделал Ленька. Он вырезал его из сосновой коры и подарил Севке. Тот пустил его в канаву. Течение подхватило суденышко, и не успел Севка опомниться, как оно уже было далеко. Попробуй догони, достань, когда кругом лужи, широкие, как озера. Ничего, сказал Ленька, пусть плывет кораблик в океан. И рассказал Севке, как вода из канавы попадает в реку, а их река впадает в Иртыш. Ну, а Иртыш впадает, как известно, в Обь, которая течет прямо в Ледовитый океан. Севка живо представил лунную ночь, черную воду в трещине среди зеленоватых льдов, а в воде свой маленький парусник. На льдине лежат глупые тюлени, таращат на него круглые глаза и от удивления хлопают себя ластами по тугим кожаным животам. Было немного жаль кораблик, зато интересно. А вдруг все воспоминания у Севки разлетелись, как городки от меткого удара. Знаете, что он увидел? Он увидел, что не Борька Табаков и не еще кто-нибудь из завистников, а длинный Сергей. Тот самый, который вратарь вытянул из кучи погнутый велосипедный руль с вилкой и потащил к себе в дровянник. Вихрем вылетел Севка на улицу и встал на дороге у Сергея, который уже выходил из сарая. «Стой!» — сказал он, зловеще прищурившись. «Зачем взял руль?» Сергей неожиданно смутился. Он что-то пробормотал и хотел пройти мимо, но Севка стоял, расставив ноги и загораживал путь. Он был даже готов получить по шее, но выполнить свой долг, потому что он был часовой. «Волоки назад!» — приказал он. «Ой, да брось ты!» — миролюбиво сказал Сергей. «Мне для велосипеда руль нужен, для ремонта!» Севка от возмущения чуть не задохнулся. Он вцепился в рукав Сережкиной рубахи и заорал изо всех сил. «Ленька! Ребята! Тревога!» Первыми примчались Татьянка и Люська. Затем с треском скатился с лестницы Ленька, выскочил из окна Вовчик. Наконец появился Славка, на ходу дожевывая кусок колбасы. «Тебя кто звал?» — сказала ему Люська. «Во! Руль стащил из кучи!» — начал Севка, не выпуская Сережкиного рукава. «Несчастный индувалист!» «Говорить научись!» — хмыкнул Сергей и вырвал рукав. «Я научусь, не бойся, а ты воровать не учись!» Севка был очень доволен своим остроумным ответом, но ребята почему-то остались спокойными. Вовчик погладил стриженный, покрытый блесками рыжих волосков затылок и сказал: «Да пусть берет. Подумаешь, руль, я думал, кровать украли». «А я не согласен», — нерешительно заявил Севка, — «пусть отдаст». Тогда вмешался Ленька: «Да не спорь, руль для дела нужен». «Для какого дела?» И тут увидел Севка, что все ребята смотрят на Леньку как-то странно. «Я потом скажу», — нахмурился Ленька. «Ну, чё ты привязался?» «Почему потом?» «Скажи сейчас», — попросил Севка, — «я тоже хочу дело делать». «Твяжись», — ответил Ленька, и все ребята согласно промолчали. «Как караулить, так сразу я, а как... Если что хорошее, так можно плюнуть, да?» Севка повернулся и зашагал домой, чтобы не подумали, будто ему хочется зареветь. «Предатели!» — бросил он, не оборачиваясь. Придя домой, Севка стал думать о мести. Драться он, конечно, не мог. Даже Люська, если говорить по правде, могла с ним справиться один на один. А Сережка и Ленька и возиться не стали бы. Надо было придумать что-то другое. И Севка придумал. Он взял кусок мела и пошел за сарай, где по вечерам собирались ребята, чтобы поболтать о своих делах. На длинном деревянном заборе он нарисовал всех шестерых обидчиков. Свет не видывал таких страшных уродов, особенно досталось Сергею. Он получился длинный-длинный, глаза как плошки, зубы оскалены, а в руках краденый руль. А внизу для ясности Севка написал: «Сережка – индивидуалист». Как правильно писать это слово, Севка заранее посмотрел в словаре у сестры. Он осмотрел свою работу. Пусть теперь порадуется, уж рисовать-то Севка умел. И теперь он второй день сидит на подоконнике и скучает. Ребята укатили верхний бор. Наверное, так. Ведь с самого утра никого не видно во дворе. Верхний бор далеко, километров 12 от города. Может быть, раньше Ленька и взял бы Севку, а сейчас лучше во двор при ребятах не показываться, а то еще получишь за рисунки. И о дальней экспедиции на Зеленую горку, куда уже давно собираются ребята, не стоит мечтать. Ленька-то и раньше ворчал, всегда с грузом на корме. «Сев, выходи!» — слышится вдруг со двора Ленькин голос. «Приехали», — думает Севка, — он молчит. Не такой он дурак, чтобы идти на улицу. Пусть кричат, если охота. «Севка!» Снова слышен крик. Теперь уже три голоса: Вовчик, Люська и Татьянка. Севка знает, что ребята стоят за углом у парадного крыльца и ждут его. Ну и пусть постоят. Наконец Ленька появляется под окном. «Тебе трудно спуститься, если зовут?» — спрашивает он. «Оглох?» Севка решается. В конце концов, хоть он и не пионер еще, но Ленька его звеньевой. Готовый каждую секунду дать стрекача, Севка появляется на пороге. «Ну, чё надо?» — говорит он. «Но что это?» Севка вздрагивает. Сергей резким движением толкает к Севке велосипед. Маленький подростковый велосипед. «На!» Севка ловит велосипед за руль. Руль тот самый, мятый, ободранный. И колеса разные. Сразу видно, что собирали велосипеды из разных старых частей. Но это пустяки. Пусть седло вытертое и расхлябанное, пусть рама покрыта голубой краской, которой мажут двери и карнизы, пусть нет щитков над колесами, все это ерунда. «Бери, художник», — говорит Ленька. «Надоело таскать тебя сзади». «Насовсем?» — тихо спрашивает Севка. «Насовсем». Маленький Славка теребит Севку за штаны и просит: «Прокатишь, а? Прокатишь?» «Прокачу», — шепчет Севка. Вдруг он стремительно взбегает по лестнице домой, в кухне хватает тряпку, смачивает ее под краном, потом Севка выбирается из окна на карниз и прыгает, не боясь высоты. Ребята не увидят его, потому что окно с другой стороны дома. Севка торопится, бежит к забору, где белеют на темных досках его рисунки. 1961 год.